Глава шестая. Лада, притихнув, прижалась к моей ноге и крепко-крепко обняла меня. Она явно перепугалась. Это было видно по ее состоянию. Погладив малышку по голове, мягко произнесла: «Ты поступила очень плохо. Понимаешь, маленькой девочке нельзя уходить куда-то одной. Ты напугала меня, охрану, папу. Я больше не буду», — прошептала малышка. «Оля, не сердись». «Не сержусь», — присев на корточки, поправила на ней шапочку и шарфик. «Надеюсь, сегодняшнюю ситуацию ты запомнишь навсегда. Нельзя так поступать». Девочка согласно закивала, давая понять, что все осознала. Взяв малышку за руку, посмотрела на наших сопровождающих. «Давайте отойдем от озера, здесь весьма прохладно. Лада может замерзнуть». «Да, вы правы, лучше вернуться на площадку», — согласился со мной Алексей. «Здесь действительно сильно дует, все-таки вода рядом». Мы покинули пределы озера, и тут в парке появился Сергей. Он спешно шел по пустынной аллее навстречу к нам и сейчас напоминал ледяной айсберг. Его лицо было искажено гримасой ярости, глаза метали молнии, а губы сжаты в тонкую линию. Мужчина выглядел так, будто готов разорвать кого угодно на части. Он был зол, очень зол. «Оля, что случилось?» — рявкнул мужчина, приближаясь к нам. От его грозного тона невольно вздрогнула. Ответить я не успела, Сергей увидел дочку. Присев на корточки, он уточнил у малышки. «Милая, ты в порядке? Все хорошо?» «Да», — послышалось в ответ. «Иди ко мне». Мужчина подхватил дочь на руки и крепко прижал ее к себе, а потом, прищурившись, посмотрел на охранников и рявкнул. «Внимательно слушаю. Что здесь случилось?» «Лада решила еще раз посмотреть уточек», — отчитался Алексей. «И самостоятельно ушла с площадки. Никто этого не предполагал». Охранники переминались с ноги на ногу, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Алексей, который только что отчитался о происшествии, опустил голову, избегая взгляда босса. Он выглядел, как нашкодивший школьник. «Что за бардак?» – заревел Сергей. Его голос эхом разнесся по парку. Лада, перепугавшись, начала плакать. «Как могли допустить подобное? Вы забыли свои обязанности? Основная задача – внимательно следить за моей дочерью. Где были ваши глаза? Где была бдительность? Какие вы к черту охранники, если за одним ребенком уследить не смогли?» Отец Лады перевел взгляд с Алексея на другого мужчину, имени которого я так и не узнала. Тот побледнел и пробормотал что-то невнятное, но Сергей не дал ему договорить. «Молчать!» — рявкнул он, повышая голос. «Вы оба полные идиоты! А если бы Лада упала с моста? Или ее похитили? Я плачу вам за профессионализм, а не за бездействие. Сегодня из-за вашей беспечности жизнь моей дочери оказалась под угрозой». Охранники молчали, уставившись в землю. Сергей прошелся перед ними взад-вперед, сжимая кулаки. Я видела, как его грудь вздымается от ярости. Он едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик. И только Лада, прижавшаяся к отцу, немного успокаивала его. Я невольно задрожала, прекрасно понимая, что сейчас очередь дойдет и до меня. Я чувствовала себя виноватой. Марина так ошеломила меня своими новостями, что выбила из колеи. Потеряв бдительность, упустила из вида ребенка. А ведь Сергей был во всем прав. Девочка могла пострадать из-за моей халатности. «Немедленно отведите Ладу в машину!» Наконец прорычал Сергей, передав малышку в руки Алексея. «И проследите, чтобы она больше ни шагу не сделала без присмотра. Я разберусь с вами позже». Алексей кивнул, но тут девочка запротестовала. «Папа, я хочу остаться с Олей». «Делайте, что я говорю», — процедил Сергей. Его голос прозвучал так резко, что Лада просто зарыдала. Алексей крепко обнял ее и, шепча что-то успокаивающее, быстро направился по аллее, все дальше отдаляясь от нас. А я осталась стоять напротив этого разъяренного мужчины. Сердце мое колотилось так сильно, что дыхание перехватило. Можно было только догадываться, что меня сейчас ожидает. Сергей, проводив дочь, повернулся ко мне. Его взгляд мог заморозить, иначе и не скажешь. Невольно я сжалась. Он смотрел на меня так, будто я была предательницей, которая не оправдала его доверия. «Ольга!» Мужчина тихо обратился ко мне. Но в его голосе сквозила сталь. «Я поверил тебе. Доверил самое ценное. Дочь!» Ты должна была присматривать за Ладой, быть рядом с ней каждую минуту. А что в итоге получилось? Она ушла одна к озеру. Ты представляешь, что могло случиться? Ты не оправдала моего доверия, Оля. Совсем не оправдала. Я попыталась все объяснить. «Понимаете, меня отвлекла Марина. Она появилась внезапно, и я так растерялась, что всего на несколько мгновений упустила Ладу из виду. Мужчина резко поднял руку, заставляя меня замолчать. Он даже был не в состоянии скрыть свою злость». Прищурившись, Сергей прошипел. «Не хочу ничего слышать. Эти оправдания просто отговорки. Ты няня, и твоя работа смотреть за ребенком, а не болтать с кем попало. Я нанял тебя, потому что решил, что нашел ответственного и надежного человека. А ты подвела меня. Простите, я не хотела. Ольга, ты уволена. Видеть тебя больше не хочу». Его слова ударили меня как пощечина. Я стояла, открыв рот, в полном шоке. В голове мгновенно пронеслось. Уволена? Просто так? После того, как девочка ко мне привязалась? Я же извинилась. Но в глазах, помимо моей воли, появились слезы. Да, я прекрасно понимала, что моя вина была велика. Но Сергей Янтарный сейчас поступал со мной как с вещью, которая внезапно оказалась ненужной. Захотел, заставил стать няней его дочери. Передумал, безжалостно прогнал, совершенно не думая о том, что с прежнего места работы меня, скорее всего, уже уволили. А значит, на горизонте вновь замаячили финансовые неприятности. Обида накрыла горячей жгучей волной. Он был словно кукловодом, а я его марионеткой. «Ты меня разочаровала», — процедил Сергей, не в силах даже скрыть ни злости, ни своего презрения. «Ну, извините», — пожала плечами, с трудом сдерживая эмоции. Мужчина хмыкнул, а потом, резко развернувшись, направился к выходу из парка. Оставшись одна, добрела до ближайшей скамейки и, присев на нее, всхлипнула. Все неприятности в моей жизни всегда начинались из-за мужчин, кстати, абсолютно чужих. Сначала шеф, который решил сделать из меня любовницу, теперь отец Лады. Мне с таким трудом удалось найти работу в магазине, а сейчас я ее лишилась по чужой прихоти. Слезинка скатилась по щеке, затем еще одна. Никогда не чувствовала себя столь беспомощной. Не знаю, сколько времени я просидела в парке, но очнулась, когда почувствовала, что замерзаю. Заболеть еще не хватало. Разозлилась на саму себя. Встав, одернула куртку и направилась на остановку. Вещей у меня в доме Сергея не было, а сумочка всегда находилась при мне. Слезы отступили, и осталась лишь сильнейшая злость. Я сразу говорила господину Янтарному, что на роль няни не подхожу, что будет лучше подыскать хорошую гувернантку. Но меня никто не услышал. Ну что же. То, что произошло, уже не исправить, и надо жить дальше. Для начала я решила заехать в супермаркет и выяснить, смогу ли вернуться на прежнее место работы. Директор встретила меня весьма удивленным взглядом. «Ольга, ты же уволилась!» «Ну, мне так сказали. Приехала забрать свои вещи?» «Кто сказал, спрашивать не стала, и так все было понятно». «Не сложилось», — развела руками в стороны. «Можно ли вернуться обратно? Эта работа мне очень нужна, понимаете?» На меня некоторое время молча смотрели, а потом раздался вздох. «Понимаю, но думаю, что для тебя обратной дороги нет». «Уже нашли мне замену?» — уточнила я. «Нет», — женщина качнула головой. «Просто считаю, что Сергею Янтарному весьма не понравится тот факт, что ты опять работаешь у нас. Понимаешь, но мне неприятности не нужны. Думаю, тебе тоже. Поэтому уж извини, взять обратно я просто не могу». Согласно кивнула, осознав, что она права. Отец Лады был человеком жестким и явно непредсказуемым. И своего бывшего руководителя в данном моменте я прекрасно понимала. Женщина держалась за свое рабочее место, и упрекать ее в этом было нельзя. «Ольга, я вчера всю информацию отправила в отдел кадров. Расчет придет на днях», — сообщила директор. «Деньги, конечно, небольшие, но тем не менее ты их заработала». «Спасибо». Поблагодарила ее и после покинула магазин, понимая, что мне тут больше делать нечего. Если честно, безумно хотелось разреветься, но сейчас для слез было совершенно неподходящее время. Решив, что с завтрашнего дня вновь начну искать работу, направилась домой. Думать о том, что будет, не хотелось. На остановке скопилось немало людей, маршрутки, как назло, долго не было. Еще начался мокрый снег, быстро превратившийся в снежный дождь. Ветер усилился, и я окончательно продрогла. Приехав домой, первым делом направилась в ванну, но горячая вода позволила согреться лишь на короткий срок. Ни теплый халат, ни шерстяные носки, ни горячий чай не помогли. Меня буквально колотило. В конце концов, спрятавшись под несколькими одеялами, постаралась уснуть, но мой сон был тревожным. Часто прерывался, а еще ужасно разболелась голова. Остаток дня, да и ночь, прошли как в тумане. Уже на рассвете я поняла, что все-таки умудрилась заболеть. Градусник моментально показал 38,2. Стало ясно, что о поисках работы на некоторое время определенно придется забыть. Как назло, деньги сейчас были нужны как никогда. Прекрасно понимая, что без лекарств не обойтись, заказала доставку из аптеки. Счет вышел весьма приличным, хотя старалась брать те препараты, что были дешевле, поэтому пришлось воспользоваться кредитной карточкой. Если честно, долги я не любила, но сейчас просто не оставалось выбора, иначе и не скажешь. День я провела как в тумане, впрочем, как и следующую ночь. Все слилось воедино. Несмотря на препараты, мне почему-то становилось все хуже и хуже. И вот в какой-то момент мой мобильный телефон подал признаки жизни. Номер на дисплее был абсолютно незнакомым, но я все равно ответила. «Алло, слушаю». «Ольга, это Сергей», — раздалось в ответ. «Добрый день». «Какой Сергей?» — автоматически переспросила, плохо соображая в данный момент. «Сергей Янтарный», — уточнил мужчина. «Отец Лады, нам нужно побеседовать». Разговаривать с этим человеком мне абсолютно не хотелось, да и в принципе не о чем было. «Извините, сейчас занято», — выпалила я. «До свидания». Сбросив звонок, закрыла глаза. Голова была настолько тяжелой, что каждое слово давалось с трудом. И тут мобильный телефон снова затрезвонил. Громко, противно, весьма раздражающе. Поморщившись, посмотрела на дисплей и застонала. Это опять звонил Сергей. Что ему было нужно, я не знала. Да и роли это уже никакой не играло. Недолго думая, просто выключила телефон, надеясь, что больше никогда не увижу этого человека.